Господь Всемогущий не оставит нас». «Так, гетман, так!» — вскрикнули разом Кочубей и Марианна. «Еще пропало не все. Когда Господь вернул нам опять твое сердце, тогда и надежда возвратилась к нам». «О, Марианна, Марианна!» — прошептал Мазепа, горячо сжимая ее руку. «Ты во второй раз спасаешь мне жизнь. А я... Марианна, сестра моя, чем отплачу я тебе за все?» «Тем, что будешь жить и отдашь свои силы Украине». «Да, ты права». Мазепа еще раз сжал горячо руку Марианны, и потухшие глаза его вспыхнули снова горячим огнем. «К новой жизни, к новой борьбе. И чем свирепее будут бури и грозы, тем с большей утехой я ринусь к ним навстречу помериться силой. Пусть будет здесь могила», — прижал он руку к своему взволнованному сердцу, — «но с ней я отдам себя всего без остатка Украине». «О, друже мой», — произнесла с чувством Марианна, не выпуская его руки, — «верь, и холодную могилу согревает солнце и взывает на ней к жизни свежие цветы». «Благословен приход твой», — воскликнул тронутый до глубины души Дорошенко. «Ты, как светлый посол небесный, принесла нам надежду и веру и возродила наш дух». Его голос дрогнул, и он тяжело опустился на колени, а за ним в благоговейном безмолвии опустились и остальные. 1898 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская, звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2002 год.